Владимир Орлов. Аптекарь. Глава первая. Их развели. «Платить-то будешь?» — спросила мадам. «У матросов нет вопросов», — ответил Михаил Никифорович. Это было лет 5 назад, до нашего знакомства с Михаилом Никифоровичем. Заявление написал он. Теперь он темнит, уверяя, что текст заявления не помнит. Мол, что-то там такое было, что вот, мол, от меня ждут аристократических детей. А я, мол, рабоче-крестьянского происхождения, и потому, чтобы дальнейших огорчений не было, прошу развести. Мол, там посмеялись, но недолго. И развели. В пивном автомате на улице Королёва Михаила Никифоровича называли и Михаилом Никифоровичем, и Мишей, и Мишкой, и аптекарем, и лысым, и дипломатом. Все вспоминать скучно. Знакомых у него множество. У каждого из них свои обстоятельства жизни и свои основания называть его так или иначе. Да и знакомства возникали тут порой мимолетные. Приметы же приходили на память самые случайные. Кто-то запомнил Михаила Никифоровича именно лысым, а Михаил Никифорович раз в год брился наголо. Кто-то запомнил его рассказ о том, как он, окончив в своей курской деревне десятилетку, приехал поступать в МГИМО. Все сдал, возможно, был бы теперь дипломатом, но на последнем экзамене, немецком, срезался. Впрочем, представить его дипломатом трудно. То есть, конечно, жизнь то и дело, как и каждого из нас, заставляла Михаила Никифоровича проявлять себя и дипломатом, или, скорее, умиротворителем. Но эта его бытовая дипломатия вряд ли бы принесла удачу в международных отношениях. И Михаил Никифорович нисколько не жалеет, что не был принят в МГИМО. Михаилу Никифоровичу Стрельцову под 40. Рост у него 175 сантиметров, весит он 79 килограммов. В юности, когда он попал в матросы и узнал прелести флотской кухни, он быстро набрал 92 килограмма, клёши на нем были как колокола. Теперь он не толст, живота не имеет, носит подтяжки и производит впечатление крепкого, здорового человека. Я видел многих родственников Михаила Никифоровича, двоюродных братьев и племянников его. Все они блондины, носы у них острые и тонкие. Михаил же Никифорович чёрен. Таких в роду нет. Бриться ему полагалось бы дважды в день. Щетина прет, да и тело его, что называется, шерсти. Нос у Михаила Никифоровича с горбинкой и чуть расплющенный внизу. Выговор у него южно-русский, курский. Но это когда он забывает, что давно москвич. Тогда и меняет «в» на «у». Пошел в магазин и так далее. Знает он и украинскую мову. Жил в Мариуполе, Запорожье, Харькове, где только не жил. Все эти сведения о внешности Михаила Никифоровича и некоторых его особенностях я сообщаю на тот случай, если вдруг кто-то из предполагаемых моих читателей забредет в Останкино, увидит Михаила Никифоровича и сообразит. Вот он. Но вполне вероятно, что он примет за Михаила Никифоровича и кого-нибудь другого. Виноват тут будет автор. Он воспитан на пренебрежительном отношении к описанию внешности персонажей, полагая вместе с другими, что в 20 веке в этом нет нужды. Что словесные портреты должны занимать более милицию, нежели литературу. Есть фотографы. А ты сколько ни пышься, все равно опишешь человека так, что всякий увидит его по-своему. Да и стушевался бы автор, принявшись за добросовестное описание внешности Михаила Никифоровича. Нет у него в этом умения, свойственного, скажем, людям XIX века. Но дать кое-какие приметы Михаила Никифоровича я все же не удержался. А читатель, кого судьба или любопытство заведут в Останкино, может и не утруждать себя, вспоминая мои слова и разгадывая, кто же тут Михаил Никифорович. Если есть нужда, надо просто спросить, и многие Михаила Никифоровича покажут. Возможно, Михаил Никифорович будет в компании знакомых. О некоторых из них речь пойдет позже. В день же, с какого начались события моего повествования, сразу же должен сообщить, что события эти происходили, а может быть и не происходили, в Останкине, в начале 80-х годов. Михаил Никифорович стоял в пивном автомате рядом с дядей Валей. И со мной тоже. Дяде Вале было под 60. Он работал шофером, собирался на пенсию. В довоенном фильме «Шпик в котелке» кричал полицейским, хватавшим революционера: «За яблочко его, за яблочко!» По общему мнению, дядя Валя был похож на того кричавшего, и иногда некоторые интересовались: «Ну как, дядя Валя, за яблочко его или как?» Дядя Валя посмеивался и говорил: «Ну, беда-то ведь небольшая, а?» Месяца два он не появлялся в пивном автомате. Потом пришел с палочкой. Михаил Никифорович увидел его сегодня впервые после отсутствия. Покачал головой. «Что это с вами, дядя Валя?» «Осколки удалили», — сказал дядя Валя. «Свинской еще». Вчера дядя Валя рассказывал мне, что ногу он сломал. Вышел как-то поутру прогуливать собаку, поскользнулся на ровном месте и нате вам в гипс на 2 месяца. «Сколько лет сидели», — продолжил дядя Валя. «И ничего, а тут как заныли, на ногу ступить нельзя. Надо удалять, говорят. 9 удалили, 12 осталось там». «Надо же», — покачал головой Михаил Никифорович. «Но беда-то ведь небольшая, а?» — заключил дядя Валя. Новый поворот истории дяди Валиной ноги меня не удивил, но и сдержаться я не мог. «Дядя Валя, а вы мне говорили, что сломали?» Дядя Валя поглядел на меня укоризненно, сказал: «Правильно. Они и думали сперва, когда меня из Звездного вынесли в машину, что сломал». «Из ресторана, что ли?» «Из ресторана. Из буфета». «А как же собака?» — опять влез я. «Собака?» — удивился дядя Валя. Потом сообразил: «Собака. Ага. Я гулял с собакой возле ветеринарной больницы. Там и упал». «А как же ресторан?» «Но беда-то ведь небольшая». И дядя Валя продолжил, забыв о моих вопросах: «Осколки хотели сначала магнитом вытянуть. Может, из кого и вытянули бы, а из меня нет. Или магнит испортился. Они и резали. Но все не вырезали. А то бы сухожилия и связки попортили. Вот 12 и осталось. С испанской войны». «Вы говорили, с финской?» «И с финской. С испанской и финской. В Испании пришлось, сам знаешь. Я все хочу в Мадрид съездить. Мне ведь испанское правительство пенсию платит». «За что же?» «Ты еще не родился, а я бил франкистов!» «Это я понимаю, но за что же правительству-то вам пенсию платить? Что им, что вы франкистов-то били?» «Я знаю». Дядя Валя стал серьезным, замолчал, видимо, что-то обдумывая. «Я газеты читаю. Ты меня не так понял. Я сказал, не правительство. Не правительство, а партия». Он словно бы тяжкий подъем преодолел. Слова сразу же стали выкатываться из него легко. «А ты говоришь, правительство. Стало бы мне их правительство. А партия платит. Поздравления присылают. Меня там помнят все. И Долорес, и другие. Меня их нынешний секретарь хорошо знает. Приходи, я тебе телеграмму от него покажу». Это от кого же? Ну, как его? Карилья, что ли? Карилья, как ты догадался? Он у меня под Гвадалахарой был на пулемете. Совсем молодой парнишка. Огонь, треск. Я ему кричу: «Мишка, тащи быстрее патроны, мать твою!»